Третий ярус. Где-то на окраинах центрального района. «Готово», — устало откинувшись на спинку дивана, произнесла Кэти. «С момента начала работы моей подчиненной прошел почти час. Я не ожидал, что это займет столько времени, но сомневаться в навыках Вахрида было глупо. Если ей потребовалось столько времени, то на это были свои причины. Передайте вашим людям, что они свободны, мистер Каст», — попросил я. Неподалеку уже минут 30, как припарковались два вместительных фургона с логотипами фрименов на бортах. Водители соблюдали технику безопасности и не спешили выходить из машин. Подчиненным Майкла не сообщали о содержании принятого груза, но опытные наемники и так все прекрасно понимали. После многих лет службы перепутать с чем-то характерные транспортировочные контейнеры и ящики было очень сложно. Майкл набрал короткое сообщение и отправил его сразу на два номера. Несколько секунд спустя синхронно хлопнули дверцы фургонов, и пара одетых в серые спецовки парней ушла в сторону ближайшей остановки общественного транспорта. Отключать камеры или как-то еще прикрывать уход водителей я не стал. В идеале нужно было использовать машины без опознавательных знаков, но на их поиск у нас не было времени. К тому же глава фрименов знал массу нюансов в подобных делах и заранее разместил в своей базе анонимный заказ на доставку груза. Согласно требованию заказчика, машины нужно было оставить в определенном месте. Их стоимость входила в общую смету, и этого было достаточно, чтобы избежать любых вопросов со стороны органов правопорядка. Я покосился на своего подчиненного, который все это время нервно стучал пальцами по подлокотнику. За прошедший час Каст сумел немного прийти в себя и оставить попытки немедленно расправиться со своими врагами. «А если они не придут?» — хмуро проворчал Прайсер. «Если мы ошиблись, и сегодня ничего не будет». Майкл прекрасно понимал, что это не так. И изменения в структуре энергетического клубка под потолком яруса были самым очевидным тому подтверждением. Глава фрименов просто хотел услышать это от кого-то из нас, получить гарантию того, что он не зря отложил свою месть. «Ты сомневаешься в моих способностях, малыш?» — вкрадчиво спросила Кэти. «Нет», — отозвался Майкл, «просто...» «Просто смотрите, мистер Каст», — произнес я. В небольшом сквере было неожиданно многолюдно для такого позднего времени, и количество людей постоянно росло. Периодически неподалеку останавливались такси и личные флайеры горожан. Люди спокойно покидали транспорт и присоединялись к собирающейся толпе. Ничего странного в этом не было. Со стороны могло показаться, что в этом месте планируется какой-то праздник. Кто-то из жильцов фундамента притащил яркие ленты, и множество незнакомых друг с другом людей начали с энтузиазмом украшать все вокруг. Однако внимание привлекали не сами люди, а обилие почти прозрачных поводков, тянувшихся с потолка к каждому из них. Майкл видел это даже лучше меня. Я использовал для наблюдения майсоров, а Прайсер и без них ощущал родную для себя энергию. И мы оба понимали, что это только начало. «Сколько примерно?» Спустя несколько минут спросил я. «Сложно сказать», — задумчиво ответил Майкл. «Здесь уже больше 1000, но основная масса еще на подходе. Судя по активности клубка, хорошо, если 1/10 собралась». «Не факт, что все приедут прямо сюда», — лениво произнесла Кэти, беспечно ковырявшаяся в сети, пока мы следили за развитием событий в сквере. «У их главного такая каша в голове, что там даже мне сложно было ориентироваться. Судя по всему, планируется масштабное шествие через весь район, а значит, кто-то может и по пути присоединиться. Им нужно создать массовый эффект. Это поможет привлечь дополнительных людей». «Что могло их заставить перейти к активным действиям?» — озвучил мучивший его вопрос Майкл. Грис с самого начала работал с этими ублюдками. Когда я к нему пришел, все связи уже были налажены и отработаны. Это заняло не один год, и с тех пор прошло еще столько же. «Уже ищу Майки», — отозвалась девушка. «Пока ничего интересного нет. Хорошо бы Мауса к этой задаче подключить. Что думаешь, босс?» «У мистера Вирга сейчас и так масса неотложных задач». Покачал головой я. «Думаю, мы вполне можем справиться без него. Расскажите мне о хозяине этих людей, мисс Стэкман». «Кассиус Дерт», — произнесла Кэтрин, и сидящий рядом со мной Прайсер ощутимо вздрогнул. «Вам знакомо это имя, мистер Каст?» Тут же спросил я. «Нет», — быстро ответил Майкл. «Видел его пару раз в документах главы законников. Это он тут главный?» «Да», — уверенно ответила девушка. «До недавнего времени этот тип был вполне вменяемым, по крайней мере, действовал очень осторожно и разумно. Я не знаю, что с ним случилось, но теперь его мозги превратились в настоящую кашу. Там, кроме молитв своему покровителю и мысли о торжестве новой веры, ничего нет. Он фанатик. Больной на всю голову». «Во время контакта ничего странного заметить не удалось», — уточнил я. «Посторонняя энергия, физическое вмешательство, травмы». «Ничего такого», — отрицательно покачала головой Кэти. «Мне кажется, он просто сошел с ума на почве своих проблем. Есть небольшой след от влияния сильной сущности, но он только задал общее направление. Возможно, это тот самый господин, которого Кассиус считает владыкой воздуха». «Можешь показать?» Тут же попросил Каст. Глава фрименов очень заинтересовался упоминанием неизвестной сущности. Настолько, что даже смог отвлечься от обдумывания кровавого убийства своего создателя. Он уже знал его имя и место обитания. Остальное было лишь вопросом времени. «Могу», — спокойно ответила Кэти, «но не думаю, что тебе это чем-то поможет». «Я бы тоже взглянул», — задумчиво произнес я. Кэтрин мгновенно сформировала два пакета информации и отправила их нам, каждому свой. В моем, судя по размеру, был весь период вмешательства, а Касту достался только кусок с меткой высшей сущности. Вахрид была права почти во всем, кроме одного. Мистер Дерт действительно потерял связь с действительностью, но действовал он, исходя из выстроенного ранее плана. Любое помешательство неизбежно меняло поведение человека. Иногда он начинал творить абсолютно неадекватные вещи, а иногда слепо двигался к намеченной цели. Здесь я видел что-то среднее, и это показалось мне странным. Но при этом я обратил внимание на другое. «Эта сущность не имеет отношения к силе воздуха», — озвучил мои выводы Прайсер. «Она похожа и очень хорошо маскируется под эту стихию, но это что-то другое. И это что-то постоянно изменяет мистера Дерта, превращая его в сосуд», — добавил я. С выводами главы фрименов я был не согласен, но опровергать их не стал. Мутный символ в сознании мистера Дерта сильно отличался по структуре и наполнению от привычных обитателям Зингера божественных рун, но при этом в точности повторял знакомые мне знаки Старого Мира. А значит, это могло только одно. Местному культу покровительствовал сам Михавир, неизвестно как сумевший пробиться через все установленные владыкой пространства барьеры. «Для чего?» — напряженно спросил Майкл. «Это мы можем узнать только если определим источник энергии этой сущности, мистер Каст». Невозмутимо ответил я. «И проследить весь путь до самого его начала». «И как это сделать?» — спросила Кэти. «Я не заметила никаких связей, только сам след. Мне вообще непонятно, откуда он взялся». «Во-первых, для этого мистер Дерт должен быть жив». Прямо посмотрел на Прайсера я, и тот недовольно поморщился. «Во-вторых, нужен мощный источник похожей природы. Если мы заполним знак принудительный, то вполне вероятно, что он отреагирует на подобное вмешательство. Ну и в-третьих, нам все еще нужно понять причину активизации этого культа». «Наверняка это что-то грандиозное», — снова уткнувшись в экран коммуникатора, проворчала Кэти. События в сквере постепенно набирали обороты. Люди уже не помещались в его пределах, и толпа растекалась на прилегающие улицы. Многие участники стихийного шествия привязали к своей одежде голубые ленточки. До нас доносились голоса и смех. «Они не скрываются», — задумчиво произнес я. «Демонстративно собрались вместе и собираются устроить полноценный парад. Это необходимо для привлечения внимания общественности. Они хотят показать всем свою веру, найти новых сторонников и заявить о себе. Насколько я помню, подобные вещи строго запрещены на всей территории мегаполиса». «Уже нет», — внезапно ответила Кэтрин и передала мне в руки свой коммуникатор. На экране была открыта лента центральных новостей Зингара. Единственный источник, который оповещал население о глобальных изменениях в политике корпораций и новых законах администрации. Все остальные брали эти данные за основу и публиковались позже. В самом верху списка была короткая статья, выложенная ровно в полночь. Быстро пробежав глазами короткий текст, я вернул устройство хозяйке и серьезно задумался. Новые данные в корне меняли ситуацию, и мне нужно было как-то на них реагировать. Как? Ловушка? Или глобальные изменения в Большой Восьмерке? «Что там?» — нетерпеливо спросил Майкл. «Новое решение Совета Корпорации, Майки», — хмуро ответила девушка. «Поздравляю, теперь ты можешь спокойно заявить о своем существовании, рассказать друзьям о предвечной и попробовать склонить их в свою веру». «Серьезно?» Недоверчиво повернулся к ней Прайсер. «Абсолютно». Вместо девушки ответил я. И наши знакомые знали об этом заранее. Словно получив неслышный другим приказ, толпа разразилась радостными криками и качнулась в нашу сторону. Потом основная масса откатилась обратно, но часть людей осталась. В основном мужчины и подростки. Они целеустремленно ринулись вперед и мгновенно окружили фургоны фрименов. Всего за несколько минут весь груз разошелся по рукам, и люди слились с толпой. Двери фундамента распахнулись, и из них вышла длинная процессия людей в голубых одеждах. Они тащили на своих плечах ту самую статую, которая служила основой воздушного клубка. Каждый человек в огромной толпе стремился прикоснуться к святыне, но давке удалось каким-то чудом избежать. Последним из здания вышел мужчина в тяжелой мантии с вышитым на груди символом воздуха. Даже с такого расстояния в этом знаке ощущалось течение энергии. Глава новой религии вышел к своим последователям и возглавил странный парад. «Это он?» — спросил Майкл. В словах Каста бурлил целый океан ненависти. В этот момент я не был уверен, что нам удастся его удержать от необдуманных поступков. К счастью, я даже не планировал этого делать. «Он», — спокойно ответил я. «Вы можете идти, мистер Каст. Держитесь поблизости от своей цели. Мне необходимо, чтобы мистер Дерт дожил до утра. Если будет необходимо, эвакуируйте его в безопасное место. От ваших действий теперь зависят многие цели нашего синдиката». «Ты предлагаешь мне охранять эту тварь?» — потрясенно спросил Майкл. «Нет, мистер Каст, покачал головой я. Просто присмотрите за ним и не дайте умереть. Справитесь?» Прайсер из-под лобья посмотрел на меня и прошипел какое-то ругательство. Наш с ним контракт учитывал массу нюансов, и именно поэтому я напомнил подчиненному о своих интересах. От качества выполнения поставленной задачи полностью зависела жизнь главы фрименов, и он это прекрасно понимал. «Хорошо», — прошипел в ответ Майкл, — «я присмотрю за ним и не дам умереть. Потому что ты обещал мне, Хан, что я убью этого ублюдка сам». «Удачи, мистер Каст», — кивнул я. Будьте на связи и не убирайте далеко коммуникатор». Прайсер молча вышел из машины и с силой захлопнул дверь. Через несколько секунд он уже слился с разношерстной толпой, и я потерял его из вида. «Не самое разумное решение, босс», — высказала свое мнение Кэтрин. «Майк на грани. Он справится». Доставая свой коммуникатор и разыскивая нужный номер, неспешно ответил я. «А мы чем будем заниматься?» — спросила девушка. «Опять ждать?» «А мы внесем в чужой праздник толику разнообразия, мисс Такман», — невозмутимо ответил я. В трубке раздавались длинные гудки. Абонент не спешил отвечать, но я был настойчив и добился своего. «Доброй ночи, мистер Торл. Это Хан. Не разбудил?»